достав из-за пазухи кепку, надел ее на голову и, оставив осмотренную гитару на месте, к счастью, пережила-то полет благополучно, пробежался вдоль путей, собирая добычу. Проблема была с одним мешком, еле нашел его в камышах, далеко укатился. Сложив все в одном месте, я спустился к болоту, метрах в 100 серебрилась вода, и стал смывать кровь с рук. Все же уделался. Потом отмыл обувь и вернулся к мешкам. Достал одежду, купленную на рынке в Москве, хорошую, крепкую, для похода самое то. Переоделся, а майку со штанами, вернувшись к воде, тщательно постирал и выжил. Было прохладно, так что я накинул кожанку, купленную в Москве. Теперь нужно подумать, что делать дальше. Нужно отобрать, что беру с собой и что оставлю в схроне. Когда я собирал мешки, то видел невдалеке, откуда мы приехали, какие-то огоньки. Нужно сбегать, посмотреть, что там. И вообще, определиться на местности, а то я даже не знаю, где нахожусь. Пробежка немного остудила меня, а проведенная разведка показала, что огоньки были у сторожки, пути пересекала автомобильная дорога. Отлично. Главное, местному работнику на глаза не попасться. С новыми данными идея со схроном тихо угасла. Попутками я из добычи доберусь до своей деревни. Попутки – наше все. Вернувшись, я расстелил свою куртку и стал выкладывать на нее все золото. Потом сложил его в один из мешков. Правда, собака тяжеленный получился. Примерно 20 кило. Я с трудом оторвал его от земли и плюхнул обратно. Пришлось распределять слитки по двум мешкам. Вот, теперь легче. В эти же мешки рассортировал и пачки денег, набив их ими полностью. Свой мешок я не трогал, тот и так забит. А вот в один из освобожденных сложил остальные мешки. Пригодятся. Туда же все оружие и почти всю добычу с тел воров, включая боезапас. Пересчитал патроны. Почти 400 штук. Видимо, оборонять груз те собирались до последнего. Думаю, они общак перевозили. Возможно, меняли место хранения. Искать его будут 100%. Так что нужно хорошо спрятать и следов не оставить. А так, по моим прикидкам, все чисто сделал. В общем, получилось 4 мешка. Мой, второй с трофеями, оружием и мешками, и третий с четвертым, самые ценные, с золотом и деньгами. Деньги всегда пригодятся, хотя я на другую добычу рассчитывал. Один наган у меня за поясом был. С 10 патронов в карманах, остальное убрал. Все, что мне не нужно, барахло из мешков воров, связал узлом и притопил в болотце. Почесав затылок, я взял 2 мешка. Один с золотом за спину, второй с моим имуществом и подарками в руки, гитару на другое плечо и понес все к дороге. В километре от сторожки спрятал все в кустах. Вернулся и с трудом закинул второй мешок с золотом за спину. Лямки так и врезались в плечи. Но упру, свое теперь. Мешок с добычей с воров в руки. Посыпая время от времени свои следы табаком, все воры курили, и пачки папирос были в добыче. Есть чем собакам нюх отбить. Направился к двум первым мешкам. Когда проходил мимо сторожки, там вдруг собака забрехала. Видимо, услышала меня. Не знал, что там собака. Но я уже торопливо удалялся, тяжело дыша и весь мокрый от пота и напряжения. Ну, очень тяжело. А вот в сторожке свет загорелся. Разбудила собака хозяина. Остаток ночи прошел в перетаскивании в несколько заходов еще на пару километров мешков. Когда железка осталась в километрах в 4 позади и начала расцветать, я устало упал рядом со всеми 4 мешками, тяжело дыша. Выложился полностью. Сил больше не было. Почти час в себя приходил, всю воду выхлебал. Силы и так были подорваны, пока трупы воров таскал. А тут еще и это. Когда совсем рассвело, я выглянул из кустов. Дорога тут оказалась вполне активной. Пока лежал и отдыхал, звуки моторов слышал раз 8. И я задумался. С золотом я далеко не уйду. Нужно сделать временный схрон и прогуляться до ближайшего населенного пункта, хотя бы определиться, где я вообще. То, что даже до Новгорода не доехал, это точно, я бы знал. Значит, до родной деревеньки несколько сот километров. Печально. Единственная проблема на данный момент – схрон. Вокруг я не наблюдал ни одного деревца. Поля, да вот этот кустарник по краю оврага. А вот по оврагу ходят, все истоптано коровами. Видимо, на водопой тут гоняют буренок. Так что остался один кустарник. Больше мест для схрона я не видел. Нож в руки и за работу. Схрон получился хоть и временным, но отличным. Но как только листья пожухнут, обнаружить его труда не составит. Оставив все мешки с гитарой на месте, я вышел на дорогу и направился дальше. Пару раз меня обгоняли машины, но тормозить я их не стал. Когда поднялся на небольшую возвышенность, рассмотрел вдали какую-то деревушку и поспешил к ней. Мне навстречу попались мальчишки с удочками и ведрами. Видимо, к озеру шли. Оно по правое плечо у меня осталось. Вот их и опросил, разобравшись, где оказался. Да, далековато до дома. Километров 450 будет. Даже чуть больше. Одну станцию до Вышнего Волочка не доехал. Вернувшись, я вытащил мешки к дороге и сел на один с золотом, примяв пачки с деньгами, ожидая попутку. Первая машина проскочила, не останавливаясь. Ну, почта, это правильно. А вот следующий грузовик с пустым кузовом остановился на мою поднятую руку. Молодой парень в солдатских штанах и гражданской рубахе поинтересовался, куда я еду. Ответил ему, что в небольшой городок в 100 километрах от того места, где мы стояли. Тот почесал затылок и, сказав, что километров 40 нам по пути, пригласил садиться. И когда я мешки затащил в кузов, он удивленно поинтересовался, что я везу в самых тяжелых. Ответил просто. Свинец купил для отца охотника, сняв этим все вопросы. Парень был из другой области, ехал за фабричным оборудованием, третий рейс делал, так что дорогу знал. Как свидетеля, если будет расследование, найти его трудно. Потом набился в попутчике старику на телеге. И этот удивился тяжелым мешкам. Но байка с купленной свинцовой дробью для отца и тут сработала. Вот так на перекладных и ехал. Везти золото к себе в деревню я посчитал опрометчивым. Когда добрался до шоссе, что вело к Пскову, я выбрал крупный лес у дороги и, покинув попутку, снова поочередно перенося мешки, перебрался на опушку. Там пробежался по лесу, нашел отличное место для схрона – дупло в дубе, и перетащил золото и большую часть денег туда. Замаскировал листвой и веточками. При мне теперь два мешка и гитара. Уже лучше. Я оставил с собой три нагана с половиной боезапаса, около 50 тысяч рублей. Ну и другие трофеи с воров. Уже свободно покинув лес, отошел подальше и снова остановил попутку.